Глава 21, часть 4. Павлова обвиняли в том, что он плохо проявил себя в январе 41 года в ходе стратегических игр. Источник обвинений известен. Это следует из захватывающих охотничьих рассказов Жукова. Материалы стратегических игр были закрыты грифом совершенной секретности, поэтому Жуков мог сочинять все, что ему заблагорассудится, рассказывать доверчивым все, на что были способны его буйная фантазия и длинный язык. И он сочинял, он рассказывал. Но чуть приоткрылись архивные сейфы, и оказалось, что Павлов на тех играх был нисколько не хуже Жукова. Оказалось, что Жуков просто выдумал ход и исход игр. Рассказы Жукова – треп, злобный вымысел престарелого хвостуна. А вот еще обвинение. Вечером 21 июня 41 года генерал армии Павлов веселился в театре. А ведь надо было. Глупость Павлова налицо. Однако и тут есть что возразить. Не один Павлов в театре сидел. Внимательному читателю рекомендую полистать мемуары других генералов из других военных округов. Гарантирую, любой, кого интересуют загадки начального периода войны, найдет десятки упоминаний о столичных артистах, которые во второй половине июня пели и плясали по большим и малым гарнизонам вдоль всей западной границы Советского Союза. Не Павлов столичными концертными бригадами распоряжался, не он слал их на границу, не было у него власти столичными распоряжаться. Молодому поколению не понять, а сверстники подтвердят. У нас так было устроено. Готовится сбор урожая, и вот артисты всех рангов, от школьных драм-кружков до московских знаменитостей, на полевых станах поднимают боевой дух земледельцев перед грандиозной битвой за урожай. Или готовятся выборы. Тут вам в магазины и колбаски подбросят, и банок каких-то с завлекательными этикетками, и кислого вина подвезут, аж из Алжира. Однажды в Куйбышеве перед выборами даже бананы продавали, правда, только с 10 до обеда, и то только в центральных кварталах. А вот водки, точно помню, на всех хватило, у кого деньги были. И тут же рядом с магазинами, внезапно разбогатевшими на закуску и выпивку, радость всенародная. Бубны стучат, гитары бренькают, гармошки надрываются. А в заводских клубах, и то прямо в цехах, любимцы всенародные, от Пьехи до Зыкиной, разносят по душам человеческим надежду, тепло и счастье беспредельное. Или вот, в 1968 году, ближе к августу, любителям эстрады и цирка, поклонникам оперетты, сатиры и драмы, балета и оперы в Москве было нечего делать. Ценителю надо было в тот момент оказаться в войсках Прикарпатского военного округа, на границе с Чехословакией. Вот где раздолье было. Любуйся, наслаждайся достижениями советского, самого гуманного в мире искусства. Главное, бесплатно. На халяву. В июне 41 года нечто подобное случилось вдоль всей западной границы Советского Союза. Историкам искусства рекомендую полистать воспоминания певцов и танцоров, скрипачей и пианистов, артистов кино и театра. Самое, казалось бы, им место в июне 41 года перед сбором урожая на Дону, на Кубани, на Алтае, в Поволжье. А нет, все они стайками и табунами почему-то по западным границам роились. Некоторые из них развлекали командование и штаб Западного фронта. Именно так, фронта. Вечером 21 июня, в тот самый момент, когда Павлов со своим штабом в театре хлопал в ладоши, в Кремле товарищ Сталин принимал решение о развертывании 5 советских фронтов от Белого моря до Черного. В частности, было принято решение о создании Западного фронта и назначении генерала армии Павлова командующим. Если так, то Павлову должен был позвонить сталинский секретарь товарищ Поскребышев и сообщить: решается ваш вопрос, вам приказано сидеть в служебном кабинете у телефона и ждать решения. И если Павлов беспечно расслаблялся в театре, то из этого следует, что подобного распоряжения из Кремля не поступало. И тут из области смешного мы переходим в область непонятного. Над Павловым каждый волен смеяться, но как понимать поведение Сталина? В годы его правления весь государственный аппарат работал в сталинском ритме и был подчинен режиму Дня Отца Народов. Сталин работал ночами, потому все наркомы, а позже министры сидели до утра в своих кабинетах. А вдруг позвонит Сталин? Раз в кабинетах ночью сидели наркомы, то сидели и их заместители. А вдруг наркому срочно потребуются какие-то сведения? А раз сидели в креслах заместители наркомов, то оставались на рабочих местах и начальники главных управлений, и их заместители, и начальники управлений тоже с заместителями, и начальники отделов, и все прочие. Каждый желающий найдет во множестве такие сообщения. В наркомате обороны, в политическом управлении РККА, так же как и в аппарате ЦК ВКПБ, в то время господствовал порядок авральной ночной работы. Скажем, Мехлис не уезжал домой раньше 5-6 утра. Литературный источник. Генерал-майор Болтин. Красная звезда. 10 марта 2004 год. Во всех наркоматах работали ночами. Литературный источник. Емельянов. На пороге войны. 1971 год. Страница 23. О сталинском стиле работы рассказывает кандидат в члены Политбюро Шипилов. Цитата. Работа шла до утра. Нередко конец одного рабочего дня, вернее ночи, смыкался с началом следующего. Работа шла на износ. Инфаркты, инсульты и смерти сыпались повсюду. Литературный источник. Вопросы истории. 1998 год, номер 5, страница 12-13. И не только правительственно-чиновничья Москва жила в этом ритме, но и вся страна. Всему аппарату управления приходилось подстраиваться под ритм Москвы. Сидит ночью партийный секретарь в каком-нибудь Уркаганске, а уйти не моги. Вдруг помощник московского замзав отдела потребует немедленного ответа. Хорошо на Дальнем Востоке, когда в Москве ночь, а там уже день. А каково остальным? Ну вот исключение, которое выделяется из всех правил. 21 июня 1941 года в Москве решался вопрос экстраординарной важности. Впервые в истории Советского Союза в мирное время в обстановке строжайшей секретности создавались 5 фронтов. Сталин формировал фронты не для обороны, не для отражения гитлеровской агрессии. В возможность германского нападения Сталин категорически отказывался верить. Фронты создавались для какой-то неизвестной для нас цели. При этом Западный фронт – главное направление войны, центр, сердцевина стратегического построения. И вот в этот решающий момент Сталин не потребовал присутствия Павлова на своем командном пункте или в рабочем кабинете. И нарком обороны Тимошенко этого не потребовал. Хоть бы начальник генерального штаба предупредил: «Эй, Павлов, Дмитрий Григорьевич, далеко не убегай от кремлевского телефона, не удаляйся». Но вот вам картиночка. Не только генерал армии Павлов, но и генерал-майор Климовских там тоже в театре сидел. А ведь он начальник штаба Западного особого военного округа, который в тот момент превращался в штаб Западного фронта. Там же и начальник артиллерии, теперь уже фронта, генерал-лейтенант артиллерии Клич. Рождается фронт, а все командование в театре. И не только на Западном фронте такое. Наши историки почему-то не любят вспоминать, что днем 21 июня 1941 года командующий Киевским особым военным округом генерал-полковник Кирпонос с ближайшим окружением сидел на стадионе «Динамо», а вечером отправился в театр и опять в сопровождении ответственных товарищей. Маршал Советского Союза Баграмян описывает жуткий рабочий ритм в штабе округа. Начиная с ранней весны 1941 года, ни выходных, ни праздников. Работа от зари до зари, и дальше в ночь, до новой зари. Все валятся с ног от усталости и недосыпа. А тут вдруг стадион, театр. В момент, когда Киевский особый военный округ тайно превращался в Юго-Западный фронт, генералам не до театров. Им бы дела завершить, им бы поспать часок. Но и в Риге театр, и в Одессе. Как эту комедию понимать? Так давайте же будем смеяться не над беззаботными Павловым, Климовских, Кличем. Давайте смеяться над Сталиным, Тимошенко и Жуковым. Впрочем, можно и не смеяться. Меньше чем за 3 месяца до описываемых событий в Средиземное море у мыса Матапан произошло морское сражение между соединениями итальянских и британских кораблей. Сражение завершилось блистательной победой британского флота. Решающую роль в победе Британии сыграли авианосная авиация и применение нового средства обнаружения – радаров. А еще на стороне британского флота, и это главное, была внезапность. Соединение британских кораблей появилось там и тогда. Где и когда такое появление не ожидалось и полностью исключалось. Самое удивительное в том, что за несколько дней и даже часов до выхода в море беззаботные британские адмиралы, казалось бы, вовсе делами флота не интересовались. Они вели исключительно напряженную светскую жизнь. Танцевали на балах, играли в гольф, появлялись в театрах. А потом как-то незаметно, по-английски, не прощаясь, один за другим пропали. И никто после разгрома итальянского флота у мыса Матапан над поведением британских адмиралов не смеется. А вот если бы итальянцы внезапно накрыли британский флот прямо перед выходом из баз, то уж тогда бы историки припомнили британским адмиралам и балы, и гольф, и картишки, и беспечные вечера в театрах.